Скорее всего, ему помешало крупномасштабное наступление Красной Армии летом 1943 года. В общем, мое мнение таково, нужно как можно быстрее брать этого Шварца-младшего за мошонку и колоть. Я уверена, что он что-то знает про пропавший в 1941 году груз. Почти наверняка все крутится вокруг этого самого золотого обоза. Ну что же, я так понимаю, нашего героя вы сами спеленаете. Генерал опять хитро посмотрел на меня. Спецгруппу, надеюсь, вызывать не нужно? Ну и ладненько. Тогда за ордером на арест зайдете через час, а пока свободны. Товарищ генерал, разрешите вопрос личного характера? Спросила я, задержавшись у дверей. Валяй, от Егора ничего нет? Нет, пока ничего. Заброска прошла удачно. Он выйдет на связь, как только внедрится. Да не переживай ты так, он опытный сотрудник, не впервой. Ничего не случится с твоим Егором. Если у тебя все, то иди и работай спокойно. Смоленская область, август 1999. Во вторник утром мы с Суходольским отправились на задержание Шварца. Погода стояла прекрасная, мотор линдровера урчал едва слышно, и я даже задремала под убаюкивающий шелест шин по асфальту. Проснулась только в обед, когда машина свернула на улицу Карла Маркса и затормозила около отдела внутренних дел по Дорогобужскому району Смоленской области. Информация, которой по-братски поделились местные опера, ничего нового, как и предполагалось, нам не дала. Поэтому, быстро уточнив адрес проживания нужного нам объекта и не теряя времени на дальнейшие расспросы, мы выехали на место. Как оказалось, Шварц жил в собственном роскошном кирпичном особняке на улице Художника Брюсова. Затормозив у высоченного кованого забора, за которым сквозь стройный ряд великолепных туй виднелся внушительных размеров красивый дом, крытый черепицей, Мишка завистливо присвистнул. Ничего себе домик, хорошо же живут местные менты, хотя и бывшие. Пожалуй, как вернемся, сразу напишу рапорт о переводе. А чего? Городок мне понравился, зеленый такой, вот только дороги подкачали. Но это ничего, моему линдроверу эти ямки по барабану. А к пенсии тоже перееду в такой домик у леса, свежий воздух и все такое. Ты как, может, присоединишься? Да ну тебя к черту, балабол, с твоими идиотскими шутками, давай звони. Кивнула я на кнопку видеодомофона. Суходольский уже минуты две жал на кнопку, но тщетно. Стало понятно, что общаться с нами явно не хотят. Тогда Мишка со злостью сильно дернул дверь калитки, и она вдруг бесшумно отворилась. Я быстро расстегнула наплечную кобуру и, выдернув пистолет, поставила его на боевой взвод. Мой напарник боком просочился на территорию особняка. Перебежками миновав опрятный газон, мы приблизились к дому. Входная стеклянная дверь приоткрыта, из сумрачной темноты холла не доносится ни звука. Рывком открыв дверь, мы ринулись внутрь. Знаком показав, что за мной осмотр первого этажа, Мишка стал осторожно подниматься по лестнице и через мгновение скрылся в коридоре наверху. Я уже закончила осмотр, как увидела Суходольского, с удрученным видом, спускающегося по широким ступеням деревянной лестницы. «У меня ничего», — развела я руками. «У меня тоже, если можно так выразиться», Мишка выругался вполголоса и прошипел: «Все псу под хвост, иди сама посмотри». Уже догадываясь, что произошло, я бегом преодолела два лестничных пролета и, оказавшись в темном холле второго этажа, чуть не споткнулась распростертое на полу тело. Вот черт, не в силах сдержать эмоций, тоже выругалась я. Сомнений не было, на полу с несколькими пулевыми ранениями в груди, широко раскинув руки, лежал Шварц-младший. По привычке приложив три пальца к сонной артерии распростертого тела и убедившись, что передо мной труп, я обессиленно опустилась на пол. Обшарив весь дом и не найдя ничего интересного, мы связались с Тарасовым. «Опоздали?» — только и спросил он. «Вызывайте местную милицию. Процедура вам известна. Если что, звоните», — быстро отдал он приказание и отключился. Поздно вечером голодные, злые и смертельно уставшие, молча выпив по стакану водки, мы завалились спать в местной гостинице. Смоленская область, август 1941. Пустовалов вернулся под утро, до предела измотанный и промокший до нитки. Увидев капитана, Гудков почувствовал, как буквально гора упала с плеч. Потом Пустовалов отмахнулся от горячей еды и, взяв Гудкова под руку, увлек в сторону. «Что, совсем все плохо?» – спросил Гудков, разминая озябшими пальцами папиросу. «Впереди нас немцы. Сокольники буквально забиты немецкой техникой. Одних танков я насчитал около полусотни. Так что, майор, дальше дороги нам нет. В Гусевке чем разжились? Бензин слили, 5 автоматов забрали и мотоцикл со станковым пулеметом. Но самое главное, в штабной автомашине нашли на заднем сидении рацию и, откинув брезент с заднего борта полуторки, показал настоящий в кузове небольшой металлический ящик, тускло отливающий в темноте черным лаком. Вот это действительно хороший подарок, прекрасная машинка. Капитан похлопал Гудкова по плечу и сразу стал крутить ручки настроек. Телефункин, знаком я с этим аппаратом. Майор, давай-ка я сейчас помучаю эту красавицу, а ты выстави часового, чтобы мне не мешали. Мы и так уже пропустили несколько сеансов связи. В Москве, наверное, думают черт знает что. Добро, хорошо, капитан. Выйдя на связь с Москвой, коротко доложив обстановку и передав координаты колонны, Пустовалов, наконец, позволил себе задремать, устало прислонившись к стволу вековой сосны. Гудков же, который час мерил карьер шагами и постоянно курил, папиросу за папиросой. Ситуация складывалась безвыходная, ловушка захлопнулась. Ценности следовало доставить в Москву любой ценой, и Гудков, не задумываясь, заплатил бы эту цену. Но, как правильно поступить, он не знал. Не знал он также, как давно они находятся в глубоком тылу у немцев, и как далеко теперь проходит линия фронта. Возможно, что следующий сеанс связи с Москвой как-то прояснит ситуацию. Снова, в который раз, он развернул карту и стал прикидывать разные маршруты движения. Однако при любом раскладе выходило, что с таким количеством грузовиков просочиться сквозь районы, буквально напичканные войсками неприятеля, нечего было и думать. На первый взгляд, сами собой напрашивались лишь два варианта. Первый – спрятать груз и, запомнив место захоронки, самим пробовать перейти линию фронта. Шансов на это было немного, но все же намного больше, чем разделиться на несколько групп и прорываться хоть и порознь, но вместе с грузом. Риск потерять груз во втором случае был слишком велик, но и оставлять ценности на территории, занятой врагом, было тоже крайне опасно. А уж о том, что будет с самим Гудковым, если он выйдет к своим бесценного груза, да еще учитывая его прошлое, даже думать не хотелось. Вечером вместе с Пустоваловым, после долгих размышлений и споров, они решились на отчаянный шаг. На карте в обход Сокольников была нанесена едва заметная тоненькая ниточка лесной дороги. Конечно, двигаться по ней на виду у немцев было чистым безумием. Но вот, устроив ночью в деревне небольшой переполох, можно было попытаться незаметно проскочить опасный участок дороги. Главное, попасть на эту лесную дорогу, а для этого необходимо было примерно с километр двигаться по совершенно открытой местности в непосредственной близости от деревни. Подготовка к диверсии заняла весь следующий день. Согласовав совместные действия и поставив задачи, к ночи приступили к выполнению плана. Первую группу возглавил капитан Пустовалов. Она, по общему плану операций, имела задачу под покровом ночи пробраться в деревню и заложить взрывчатку под технику неприятеля в дальнем конце деревни. Далее, осуществив запланированные отвлекающие взрывы, группа Пустовалова попытается навязать немцам бой и, отстреливаясь, будет уводить врага к непроходимым болотам, раскинувшимся на юго-востоке. Группа же Гудкова, как планировалось, воспользовавшись временным замешательством врага и соблюдая все максимально возможные меры предосторожности, проведет колонну с потушенными фарами через опасный участок на лесную дорогу и, форсировав небольшую речушку, уйдет как можно дальше вглубь леса. Также решено было сократить количество грузовиков до трех, перегрузив в них ящики и залив весь бензин. Один грузовик поступал в распоряжение старшего инкассатора. Иван Тимофеевич предложил установить в кузов полуторки, имеющийся у них в хозяйстве пулемет «Максим» и прикрывать прорыв замыкающим колонны. Сообщение Советского информбюро за 2 августа 1941 года. Утреннее сообщение. В течение ночи на 2 августа продолжались бои с противником на Новоржевском, Невельском, Смоленском и Житомирском направлениях. На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось. Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками продолжала наносить удары по мотомехчастям, пехоте и артиллерии противника. Наступающие части Красной армии в лесу у города Зе ночью атаковали неприятельский батальон. Боясь окружения, фашисты стали поспешно отходить, бросая станковые пулеметы и минометы. В ночном бою отважно действовала рота лейтенанта Яшунского. На поле боя осталось 350 убитых и раненых немецких солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 8 станковых пулеметов, 3 миномета и 19 легких пулеметов. Вечернее сообщение. В течение 2 августа наши войска вели бои с противником на Парховском, Смоленском, Коростинском, Белоцерковском направлениях и на эстонском участке фронта. На остальных участках фронта происходили бои местного значения. В Балтийском море наши корабли и авиации атаковали 8 немецких транспортов, шедших под охраной 5 миноносцев. По предварительным данным, уничтожены 1 миноносец, 1 транспорт и повреждены 2 миноносца и 1 транспорт противника. Противник вынужден был повернуть обратно, не выполнив своей задачи. С нашей стороны потерь не было. Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками наносила удары по мотомих частям, пехоте и артиллерии противника. За 1 августа наша авиация уничтожила 41 немецкий самолет. Наши потери – 19 самолетов. В течение 31 июля немецкие самолеты небольшими группами несколько раз пытались прорваться к Ленинграду, но были отогнаны нашей авиацией и огнем зенитной артиллерии. Москва, июль 1999. В такой ярости я нашего генерала еще не видела. Конечно, Шварца мы прошляпили и возразить тут было абсолютно нечего. Лопухнулись мы, конечно, как сопливые новобранцы. А вместе с ним неизвестный нам убийца оборвал и единственную ниточку, которая, как мы полагали, должна была вывести нас на след пропавшей автоколонны. Если бы мы только знали тогда, как ошибаемся. Пока же, как ясный день, было понятно, что кто-то постоянно идет на шаг впереди нас. Суходольский, какого черта вы поперлись в местное УВД? Что, нельзя было уточнить фактический адрес места жительства фигуранта через нашу агентурную сеть? Вы, вообще-то, когда-нибудь слышали о таком понятии, как утечка оперативной информации? Что мне вам лекции читать? Понимаете, что теперь вся ваша работа пошла псу под хвост? Не на шутку разбушевался Тарасов. Ладно, Суходольский, у него вечно все наперекосяк, генерал в гневе развернулся в мою сторону, но ты-то, Ростова, вот уж от кого я такого ляпа никак не ожидал. Вы же профессионалы, волкодавы, мать вашу. Начальник упал в кресло и, наконец, позволил себе перевести дух. Ладно, давайте по делу. Вот результаты вскрытия, ознакомьтесь, и сильным движением толкнул папку, которая, проскользив по полированной поверхности стола, упала мне на колени. Москва, газетный переулок. Пули гильзотика МВД, извлеченные из трупа ГР. Шварца пули по характерным следам, оставленным на изучаемом материале нарезкой ствола. 100 идентифицируются с пулями, извлеченными из трупа, обнаруженного на месте преступления, совершенного по адресу. Москва, Котельническая набережная. Дальше я уже не читала, а просто передала документы напарнику. Какие есть соображения? Опять появился этот злосчастный пистолет, начала я, сделав большой глоток минералки. А это значит, что на нашем поле вновь появился старый игрок, хладнокровный и безжалостный. По сравнению с ним внук Шварца, это пешка, разменная карта в руках более крупной фигуры. К сожалению, никакой информации об этом неизвестном мы пока не располагаем. По логике, им может оказаться кто угодно. Честно говоря, утром я все еще, несмотря ни на что, готова была для очистки совести отработать окружение убитого на предмет возможного выявления бытовых мотивов убийства. Версию о том, что он просто перешел дорогу каким-то пришлым черным копателям, а вы знаете, в этой области сейчас крутятся по-настоящему бешеные деньги, я рассматривала как маловероятную, но все же рабочую. И дело тогда, возможно, было бы вовсе не в нашем золотом конвое, а поимели бы мы просто банальнейшее стечение обстоятельств. При таком раскладе можно было бы со спокойной совестью спихнуть дело об убийстве гражданина Шварца в МВД и, уже ни на что не отвлекаясь, искать дальше. А теперь все, как вы говорите, псу под хвост. По большому счету, мы еще не продвинулись в этом деле ни на шаг. Труп Шварца для нас совершенно бесполезен. Это тупик. Единственное, что у нас остается, это пистолет. И то не сам Вальтер, а опять только его тень. И это обстоятельство сводит на нет весь мой оптимизм. Ростова, я думаю, впадать в панику пока рановато. Генерал опять нацепил свои знаменитые очки. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Только прошу вас не забывать о том, что поиск убийцы гражданина Шварца и так компетенция МВД, а у нас с вами совсем другие задачи. Но вы с Суходольским все равно отработайте эту, так сказать, бытовую версию. Как ты выразилась, просто для очистки совести. Только быстро и осторожно, не будем путаться под ногами у милиции. А затем в понедельник, то есть послезавтра, немедля займитесь ближайшим окружением Шварца-старшего. Потому как чует мое сердце, что этот загадочный мистер Ха с наградным пистолетом Веретенниковой, тень из далекого прошлого, с архивом я договорюсь. Все свободны. Москва, июль 1999. Несмотря на то, что был выходной, я проснулась не то чтобы ни свет ни заря, но все же, против обыкновения своего, рановато, часов в 10 утра. В выходные я люблю поспать. Стоял теплый летний день. Ласковые солнечные лучи, лениво пробиваясь сквозь плотные шторы, выхватывали из полумрака комнаты целые мириады пылинок, и я поняла, что пора, наконец, пользуясь моментом, сделать генеральную уборку квартиры. Еще раз сладко потянувшись и решительно отбросив одеяло, я встала и, нашарив на прохладном полу шлепанцы, отправилась в душ. Однако на полпути меня остановил звонок телефона, надрывающегося на кухне. Еще по службе в нашей доблестной милиции я знала, что такие вот неожиданные звонки, да еще в выходной день, обычно с очень большой долей вероятности не сулят ничего хорошего. Я даже на мгновение замерла, размышляя, стоит подходить к телефону или нет. Но все же чувство долга, как всегда, взяло верх, и я подняла трубку. «Привет, Наташка», — услышала я Томкин веселый голос и про себя облегченно вздохнула. «Проснулась, давай собирайся и пулей лети ко мне на Арбат. Здесь все объясню, как всегда», — безапелляционно заявила Томка, не давая мне никакой возможности вставить хотя бы слово. «Томка, видишь ли, замялась я, сейчас никак не могу, давай ближе к вечеру. Я хотела дома, наконец, убраться». «Ну ты даешь, подруга, говорю же тебе русским языком, срочно ко мне. Ты сама же просила, что если будет что-то интересное, сразу звонить тебе. Ну так вот, есть потрясающие новости. Через час жду», и в трубке послышались частые гудки. Зная Томку уже много лет, я была уверена, что случилось нечто экстраординарное, иначе бы она так себя не вела. «Ладно», — подумала я, — «смотаюсь по-быстрому, московские дороги в этот погожий летний выходной день, по логике вещей, должны быть совершенно свободны». Приняв душ и проглотив йогурт, я легко сбежала вниз по лестнице и, прыгнув в машину, рванула с места. Томкин антикварный магазин располагался в особняке 18 века в Сивцевом Вражке, маленьком переулке, прилепившимся к старому Арбату. Едва я подрулила к высоким кованым воротам особняка, как на широких мраморных ступенях появилась Томка в умопомрачительном воздушном сарафане небесно-голубого цвета. Быстро чмокнув меня в щеку и не дав опомниться, подруга крепко схватила меня за руку и поволокла через торговый зал магазина, уставленный разными древностями, в самую дальнюю комнату, где у нее располагалась так называемая реставрационная мастерская. Буквально впихнув меня в полутемное пыльное помещение, Томка устремилась дальше, а я, больно ударившись коленкой о какую-то железяку, поспешила за ней. Почти сразу взору моему предстал мой собственный шкаф, так долго и под всяческими предлогами выманиваемый у меня Томкой, только с месяц назад отданный, наконец, в ее полное владение. Шкаф поражал дивной лакированной поверхностью дверей, блеском бронзовых ручек и, вообще, всем своим новым обликом. Я даже замерла от восторга, однако, моя подруга, не останавливаясь, пролетела мимо шкафа и затормозила только возле письменного стола, заваленного какими-то пыльными папками. Ловко выхватив из верхней стопки какой-то листок, Томка с гордостью протянула его мне со словами: «Читай, бывает же такое». Я осторожно взяла в руки документ, точнее, это была качественная цветная копия. Еще не веря в такую удачу, я быстро пробежала глазами по тексту. «Смоленск, 27 июля 1941 года. Смоленское отделение Государственного банка СССР. Опись. Ценностей, отправляемых в Гохран СССР. Государственный банк СССР». Чем дальше я читала копию документа, тем больше перехватывало у меня дыхание. Дочитав до конца, я обессиленно опустилась в какое-то облезлое, некогда аристократическое кресло, обитое потертым бархатом и терпеливо ожидающее своей очереди на реставрацию, причем явно уже не первое столетие. В моей голове все окончательно перемешалось. Печатный текст был испещрен многочисленными рукописными пометками на немецком и датируемыми в основном началом 1945 года. Но одна полустертая подпись сразу бросилась мне в глаза. «Вальдемар СХ». Не успела я прийти в себя, как около меня возникла Томка с двумя бокалами шампанского и на мой немой вопрос, который, впрочем, ясно читался у меня в глазах, затараторила. «Ну что, подруга оценила, представляешь, во время реставрации твоего, да, ты не ослышалась, твоего шкафа, реставратору понадобилось снять зеркало с внутренней стороны дверки, ну, для полировки, а там это, ну, что скажешь, нет слов», развела я руками, «но меня мучает только один вопрос, каким образом этот документ попал в шкаф к Герингу, то есть я хочу сказать, не в кабинет, не в сейф и даже не в письменный стол, а в шкаф, который, как рассказывал дед, стоял в спальне рейхсмаршала в лесном охотничьем домике. Бред какой-то. Ну, это тебе виднее. Единственное, что я могу сказать точно, шкаф этот, а, вернее, гардероб, судя по великолепно сохранившимся чернильным штампам с инвентарным номером, а именно цифрой 927, на все 100%, действительно принадлежал рейхсмаршалу. Но и это еще не все. Одна ножка шкафа оказалась полой, а внутри было вот это. Томка протянула мне небольшую слегка подернутую ржавчиной металлическую катушку с намотанной на нее узкой матерчатой лентой черного цвета. «А это еще что?» – вопросительно посмотрела я на подругу, вертя в руках находку. На первый взгляд, похоже на ленту от пишущей машинки, пожала плечами Томка. «Отдай экспертам, они, я думаю, разберутся и...» «Слушай», – бесцеремонно прервала я подругу, – «я позвоню Тарасову, пусть пришлет наших спецов». «Ты не возражаешь? Но я так понимаю, другого выхода у меня все равно нет, звони уж, что с тобой поделаешь, а я дам команду кое-что тут прибрать пока, ну, ты меня понимаешь». Я обреченно кивнула и, позвонив в контору, вышла покурить на свежий воздух. Эксперты прибыли на удивление быстро и, подхватив свои волшебные чемоданчики, неслышно прошмыгнули внутрь. Когда к воротам особняка, в котором так удобно расположился Томкин магазин, вальяжно подрулил огромный наглухо тонированный Мерседес генерала Тарасова, я, бросив окурок в ближайшую урну, мигом подскочила к распахнувшейся дверце автомобиля, дабы лично засвидетельствовать, таким образом, свое почтение высокому начальству. Оно же, в свою очередь, несмотря на выходной, явилось этому грешному миру во всем своем ослепительном блеске. Этот великолепный, явно сшитый на заказ, генеральский мундир, весь в блеске орденов и медалей, темно-синие лампасы идеально выглаженных брюк, надменный взгляд из-под густых начинающих сидеть бровей. Честно говоря, я еще ни разу не видела Тарасова в парадной форме и от неожиданности даже растерялась. «Привет, Ростова, рот-то прикрой, а то муха залетит». «Ну, что вылупилась? Я сегодня детишкам в детском доме рассказы рассказывать буду, по команде самого». Генерал обреченно закатил вверх глаза и сварливо продолжил: «Это только у вас, бездельников, иногда по воскресеньям выходной. Ладно, веди, показывай свою лавку древности», и важно поднялся по ступеням, не обращая абсолютно никакого внимания на увивающуюся вокруг него Томку. Боевой приказ командующего войсками 20-краткой армии 49 на отвод войск 20-краткой и 16-краткой армии ЗАР. Днепр, 2 августа 1941 г. Серия Г. Боевой приказ 49. Штармштаб армии 22-8-41 г. 19-Ч. 30-М. Карта 50-000-1. Противник продолжает теснить 16-20 армии КР, Днепр, отрезав их коммуникации и стремясь расколоть их фронт и разбить по частям. 2. 20-16 армии, частью сил удерживаясь на рубеже Илья Пустой, Тверицы, Курдимов, Р. Хмость, Р. Бол, Вапец, остальными силами отходит за Р. Днепр. 3. 57 ТД танковая дивизия и 1 МСД мотострелковая дивизия, удерживаясь на рубеже Илья Пустой, Трисвятие, Курдимова и ведя подвижную оборону на рубежах рек Орле, Лосьмина, ударом в направлении Михайловка, Пешина прорваться к переправам через Р. Вопик 50048 занять оборону по Р. Вопь на участке лес, устье Р. Вопь, тыловые части сосредоточить в районе леса ЗАП, Прость, КП командный пункт, роща севернее Паровоева, граница слева, Р. Днепр, Буянова, Иск, Задня, Фальковичи, Трисвятие, 4. 5МК механизированный корпус с 229 и 233 СД стрелковыми дивизиями с 4.0038 сосредоточить все усилия в направлении Усинина, Задня, Пнева, Макеева, прорваться через Р. Днепр у Соловьева, Макеева и, прикрываясь по рубежам 233 СТР, стрелковой дивизии, начиная с Р. Хмость, Орле, Р. Во-2, К. К 5.00.4.8 занять оборону на Р. Днепр на участке устья Р. Вопь, устье реки Устром. Тыловые учреждения сосредоточить в районе леса южнее Подхолмица. Тылы 229 из Д-стрелковой дивизии сосредоточить в районе Теренина. КП командный пункт, лес Карпова, Дворянск. Граница слева, Михайловка, Коровники, Скрушево, Иск, Рыблово. 5.69 из К-стрелковый корпус, 144, 153 из Д-стрелковые дивизии, с 4.00.3.8 частью сил прочно удерживать Р. Хмости, применяя подвижную оборону на рубежах рек на 2, Орле, пробиться к переправам на Р. Днепр на участке, Иск, Заборье, устье реки Устром и к 5.00.4.8 занять оборону по Р. Днепр на указанном участке, тыловые учреждения сосредоточить в районе Новоселки, Боровка, Балакирева, Запрудье, КП командный пункт, совхоз Вачково, граница слева, граница с 16 армией, 6.73 из Д-стрелковой дивизии в 22.00.28 выступить из занимаемого района и к 4.00.38 захватить переправы через Р. Днепр на участке от Заборья до Сарай, 4 км южн. Заборье, выслав сильные передовые отряды для захвата района Колодези, Милиева с тем, чтобы обеспечить переправы частей армии по дорогам на восток. Тыловые учреждения сосредоточить в районе Плещева, Смородинка, Красный Холм, КП командный пункт, роща южнее Ляхова. 7.16 армий частью сил прочно удерживать реку Бол. Вопец, основные усилия сосредоточить на захвате и удержании переправ Головино, Воронцы и к 5.00.4.8 занятие оборонять Р. Днепр на указанном участке. Граница между армиями 20 и 16, Красный Холм, Балакирева, Нов, Платовец, Калиновка, Головино, Бабаева, Слотов, Коптев, все, 20 краткой армии. 8. При отходе за Р. Днепр командирам и комиссарам частей под личную ответственность перед своей родиной и правительством вывести всю материальную часть за Р. Днепр. 9. Для устройства и организации переправ использовать все имеющиеся в войсковых соединениях переправочные средства, инженерные части и местное население, обратив особое внимание, а, на устройство скрытности переправ от воздушного противника, для чего переправы с понтонными средствами использовать только в ночное время, разводя их к утру, устроить постоянные мосты с поверхностью 15-20 см под водой, а также использовать плоты, лодки, паромы и ДР, переправочные средства, б, на отыскание бродов, конные транспорты, конные части, артиллерию на конной тяге переправлять вброд, обеспечив их предварительно подъездными путями. 10. Командирам соединений все зенитные средства сосредоточить в районе переправ. 11. Рубеж Р. Хмости Бол. Вопец во что бы то ни стало удерживать до исхода 3-8. Рубеж Р. Орле, на 2 удерживать до исхода 4-8. 12. На восточный берег Р. Днепр через переправу в первую очередь направлять раненых, артиллерию и танки, находящиеся без снарядов и горючего, тыловые учреждения армии и войсковых соединений, войсковые части и соединения, командующий 20 армией генерал-лейтенант Курочкин, член военного совета корпусный комиссар Семеновский, начальник штаба 20 армии генерал-майор Корнеев, Москва, спецархив ФСБ, июль 1999. Третий час я сидела в полностью изолированном от внешнего мира неприступными сейфовыми дверями помещении спецархива ФСБ и при тусклом свете настольной лампы с круглым зеленым абажуром с трепетом листала пожелтевшие страницы. В сумраке комнаты передо мной проплывали непростые человеческие судьбы, которые жестоко гнула, а порой с хрустом ломала и перемалывала война. После оккупации фашистскими войсками в августе 1941 года Смоленской области на ее территории оказалось большое количество военнопленных и разрозненных групп советских войск. Именно они стали основой многочисленных партизанских групп и отрядов, которые стихийно возникали в Смоленской области. Для борьбы с партизанами, которые наносили немецко-фашистским захватчикам довольно ощутимый урон в живой силе и технике, немцы создали специальную зондеркоманду, выполнявшую в первую очередь карательные функции. Возглавил ее некто Вальдемар Шварц. Как показывают свидетели, Шварц добровольно приехал из Германии и вызвался участвовать в наведении так называемого нового порядка на оккупированных территориях. Из материалов судебного процесса 1986 года над фашистскими пособниками, Шварц и его пособники создали на территории области довольно широкую агентурную сеть, Провокаторы были успешно внедрены и в наиболее крупные партизанские соединения. Всей агентурой подразделения руководила любовница Шварца, Елена, по рассказам очевидцев, очень красивая, предположительно уроженка Г. Вязьмы, ориентировочно 1919 года рождения. В задачу немецких агентов входил сбор информации о местах дислокации партизанских отрядов, расположении мест закладки партизанами оружия, медикаментов, продовольствия, а также проведение карательных и диверсионных операций. Из показаний Тимченко Людмилы, жительницы деревни Овраги, господин Шварц, впервые появившийся в нашем доме сразу после оккупации Смоленска немцами, очень интересовался событиями начала лета 1941 года. Особенно его интересовала деревня Богданово-Колодези, хотя также он много и настойчиво расспрашивал о сотрудниках городских музеев и работниках Газбанка, по каким-либо причинам не успевших эвакуироваться и оставшихся на оккупированной территории. Вы лично передавали господину Шварцу какую-либо информацию по интересующим его вопросам? Да, я рассказала ему о трех кованых сундуках и двух больших металлических ящиках, найденных в июне 1941 года. Вам известно, что находилось в сундуках и ящиках? Нет, ни сундуки, ни ящики при мне не открывали, а утром следующего дня из города прибыл отряд НКВД и на двух машинах все вывез. Борисов Алексей Васильевич, 1919 года рождения, уроженец Смоленской области, русский. Осенью 1941 года, находясь на фронте в должности командира взвода, в звании лейтенанта Красной армии, Борисов добровольно сдался в плен. Затем, проживая на временно оккупированной немецкими войсками территории в Смоленской области, поступил на службу в карательную зондеркоманду Шварца, принял присягу на верность фашистской Германии. Начав службу рядовым, за активную карательную деятельность получил звание капитана немецкой армии, был награжден двумя медалями ОСТ 2 и 3 степени. В карательных операциях с участием Борисова расстреляно более 3500 советских граждан. Выполнял особые поручения Шварца, а именно, разыскивал с помощью своей агентуры лиц, участвовавших в эвакуации ценностей и по каким-либо причинам оставшихся на территории, оккупированной немцами. Так, Борисов показал, что по приказу Шварца подготовил и успешно осуществил операцию, в результате которой был пленен лейтенант НКВД Козлов Илья Тимофеевич, участвовавший в перевозке ценностей, обнаруженных в Д. Богданово-Колодезе в июне 1941 года. Козлов на допросах сообщил немцам сведения, содержащие государственную тайну, а именно, о количестве и примерном составе клада ценностей, доставленных в Смоленское отделение Государственного банка СССР СД Богданово-Колодези. О дальнейшей судьбе ценностей Козлов и Т. ничего не знал и был расстрелян осенью 1941 года. Борисов А.В. арестован в мае 1985 года сотрудниками УКП СССР по Брянской области. Военным трибуналом Московского военного округа Борисов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных СТ 64 АУК РСФСР, и приговорен к смертной казни. В декабре 1985 года приговор приведен в исполнение. 17.07.41 Г. В Смоленск прибыла зондеркоманда под командованием штурмбанфюрера СС Кюнсберга. Это подразделение вермахта занималось на оккупированных территориях изъятием особо ценных документов и материалов. Предположительно, основной задачей Кюнсберга было обнаружение и вывоз архива смоленского НКВД. Однако в составленном ими отчете по результатам работы в Смоленске нет никаких сведений о том, что данный секретный архив был ими найден. Из показаний свидетелей следует, что поиском архива и систематизацией архивных документов из различных государственных организаций Г. Смоленска занималось так называемое архивное бюро Морозова. По оперативным данным, все архивные материалы, которые удалось собрать ГР Морозову в зданиях различных государственных и партийных организаций до мая 1942 года, хранились под охраной СС во Всесветской церкви, расположенной на углу Всесветской и Блоковой улиц. В дальнейшем, предположительно в конце мая, начале июня 1942 года, собранный архив был отправлен гитлеровцами в Вильнюс, Вильна. Морозов Я, 1912 года рождения, уроженец Смоленска, сотрудник Смоленского архива, добровольно дал согласие на сотрудничество с немцами, активно помогал зондеркоманде Кюнсберга в ее работе, ушел с немцами, разыскивается органами КГБ СССР, как предатель родины и немецкий пособник. Я оторвала взгляд от документов, посмотрела на часы и ахнула. Уже третий час ночи, а утром, в 9, мне необходимо быть у генерала с докладом. Эх, поторопились чекисты с расстрелом этого Борисова. Неплохо было бы с ним пообщаться на тему пропавших музейных ценностей. А еще лучше, с таинственной любовницей Шварца, красавицей Еленой. Вот кто, без сомнения, обладал поистине бесценной информацией. Из архивных материалов было хорошо видно, что предатель Борисов о ценностях сообщал, в общем, без подробностей. Скорее всего, всю добытую информацию он только собирал, а тщательно систематизировала ее именно Елена, после чего передавала Шварцу. Борисов же работал не более, чем простым исполнителем, осуществлявшим различные силовые акции. Так что, по большому счету, докладывать генералу особенно было и нечего. Архивными данными подтверждается лишь то, что, собственно, нам было известно и раньше. Кроме, пожалуй, неожиданно всплывшей информации по деятельности зондеркоманды штурмбанфюрера СС Кюнсберга, которая, кстати, и была направлена в Смоленск с задачей поиска, сбора и изъятия особо ценных документов и других материалов, представляющих определенный интерес для Третьего рейха. Так что Шварц, собирая сведения о ценностях, оставшихся на оккупированной территории, явно занимался со своей зондеркомандой на Смоленщине не своим делом. Если только вся эта его борьба с партизанами не была лишь прикрытием. В результате, мы имеем в сухом остатке следующее. Во всех изученных мною документах проходит невидимой нитью сильный интерес Шварца к ценностям, по каким-либо причинам, оставшимся на территории, оккупированной немцами, а также к лицам, участвовавшим в эвакуационных. Причем территориально его деятельность почему-то была ограничена исключительно Смоленской областью. Москва, Лубянка, июль 1999. Ростова, докладывайте. Вместо обычного приветствия рявкнул генерал, и это было явным признаком того, что он сегодня не в духе. Из просмотренных мной архивных материалов ясно следует, что подельники Шварца буквально по крупицам собирали практически любую информацию о музейных ценностях, оставшихся на оккупированной немцами территории. Особенно их интересовала находка в районе деревни Богданово-Колодези в июне 1941 года. О ней, кстати, нам до сих пор почти ничего не известно. Остались только показания немецкого пособника Борисова, увы, расстрелянного в 1985 году по приговору военного трибунала, и путанные показания жителей окрестных деревень, упоминающих три больших сундука и два металлических ящика, якобы обнаруженных в реке близ вышеозначенной деревни под Смоленском в июне 1941 года. Да коротенький рапорт дежурного НКВД по городу Смоленску. Лейтенант Козлов, непосредственно участвовавший в доставке ценностей в Смоленский банк, осенью 41-го расстрелян то ли немцами, то ли НКВД. Из архивных документов это не ясно. Таким образом, понять, о каких именно ценностях идет речь из материалов, которые удалось нам собрать, пока невозможно. Пока известно о неких трех кованых сундуках и двух металлических ящиках. Как утверждают свидетели, сундуки и ящики на следующий день вывезли, предположительно в Смоленск. К сожалению, это пока все, что мы имеем. А попали они в итоге в пункт назначения или нет, мы не знаем. Также нам неизвестно, имеют ли они какое-либо отношение к разыскиваемой нами колонне Смоленского отдела главы Виллерторга. Зато известно другое, генерал надел очки, экспертизой установлено, что все пометки на обнаруженной описи сделаны рукой Геринга. Все, кроме одной, авторство которой, вне всякого сомнения, принадлежит господину Шварцу. Вот, что он пишет. «Достойное пополнение вашей коллекции уже близко. Я привезу вам то, что так бездарно упустил из своих рук Бонапарт. Вальдемар Ша. Специалисты полагают, что речь идет о части ценностей, вывезенных Наполеоном из Московского Кремля во время кампании 1812 года. Хотя в попавшей к нам благодаря Ростовой, генерал подозрительно покосился на меня, копии описи, речь идет лишь о банковских активах, золоте в слитках и серебряных монетах 1924 года выпуска, вышедших к тому времени из обращения. О ценностях, упоминаемых господином Шварцем, в описи нет ни слова. Почему в таком случае он был уверен, что сокровища Московского Кремля почти у него в руках? Каким образом Шварц связал находку у деревни Богданово-Колодези с колонной Смоленского главы Виллерторга? Вероятнее всего, у него были на то веские причины, особенно если учесть, что он писал об этом не кому-нибудь, а самому Герингу. «Товарищ генерал», — встал и я, — «в показаниях гражданина Борисова, подельника Шварца, речь вполне конкретно идет о ценностях, обнаруженных в деревне Богданово-Колодези. Немцы даже разработали и с успехом осуществили изъятие из партизанского отряда этого самого лейтенанта Козлова, участвовавшего в перевозке он их ценностей в Смоленский банк. По показаниям Борисова, от него они и узнали доподлинно о том, какие именно старинные предметы подняли со дна реки в июне 1941. А раз так, то немцам было хорошо известно, что в июне 41-го все это богатство вывезли в Смоленск, в хранилище Смоленского банка, а дальше должны были, по логике, ценности эвакуировать в тыл вместе с остальными банковскими активами, а из банка, в свою очередь, по крайней мере, по нашим данным, в этот период времени вышла одна единственная колонна с ценностями, и, хотя в описи о кладе ни слова, это еще ни о чем не говорит, может быть, существовала еще одна опись, отдельная, а, возможно, сокровища попытались вывести, вообще, не описав, хотя это было бы очень странно, ведь, скорее всего, когда найденный клад поступил в Смоленск, сразу должны были вызвать спецов из Московского исторического музея. Так уж повелось. По крайней мере, если я не ошибаюсь, сейчас процедура именно такая, и я не думаю, что в то время она сильно отличалась. Но вот прибыли ли эти специалисты в Смоленск, возможно, в связи со сложившейся обстановкой на Западном фронте они не смогли доехать до Смоленска, или просто не успели. В таком случае отсутствие описи клада вполне объяснимо. Ценности такого рода должны описывать специалисты-историки, а обычные банковские служащие, я думаю, могли указать только количество и общий вес. Интересно, если спецы из Москвы так и не приехали, то, естественно, сразу напрашивается вопрос, по какой причине. А впрочем, понятно, немцы близко, зачем подвергать себя лишний раз опасности. Как всегда, не к месту ехидно поинтересовался Мишка. Вы, Суходольский, напрасно иронизируете. В то время Госбанк СССР был занят очень важной задачей, не замедлил блеснуть эрудицией генерал, а именно формированием полевых учреждений. Если я не ошибаюсь, началось оно в августе 1941 года и до декабря 1941 года уже функционировало 598 полевых учреждений Госбанка СССР. Ладно, это я так, в порядке общей информации. Итак, подведем итоги. Шварц-младший убит, все пособники фашистов, имевшие отношение к данному делу, либо расстреляны по приговорам военных трибуналов, либо нам пока неизвестны. Да, не густо, генерал порывисто встал из-за стола и, заложив руки за спину, принялся прохаживаться по кабинету. Суходольский, а что у нас по бытовой версии убийства? Установлено, что гражданин Шварц в последнее время ни с кем не конфликтовал. Среди уголовного контингента всегда считался чудаком, помешанным на истории Второй мировой. Как бывший сотрудник милиции к серьезным криминальным структурам прямого отношения не имел. Занимался сбором информации, контролировал часть Смоленского лесного массива. Давно разведен. Жена уже 5 лет проживает в США с новым мужем, гражданином Соединенных Штатов Америки. Детьми не обзавелся. Проживал один. Все говорят одно и то же. Он что-то искал и был на этом зациклен. Вел крайне замкнутый, или даже, можно сказать, скрытый образ жизни. Это кому как нравится. Из загородного дома Шварца из вещей, либо документов ничего не пропало. Так что ни малейших мотивов для убийства на бытовой почве пока не просматривается. Суходольский развел руками и сел на место. Ну вот и славненько. В таком случае вам необходимо в срочном порядке установить, кто из бывших пособников Шварца-старшего здравствует по настоящее время. Что думаете предпринять в этой связи? Генерал строго обвел взглядом присутствующих. Ростова, ваши соображения? Я думаю так. Нам необходимо проверить все международные авиарейсы, а также железнодорожные поезда, прибывшие в Россию за последние несколько недель. Аналогичные мероприятия провести и на таможнях для автомобильного транспорта. Тот, кто вступил в игру, почти на 100% прилетел или приехал из-за границы. Всех пособников, оставшихся после войны на нашей территории, даже мелких, так или иначе, за эти годы выявил КГБ, а мы имеем дело явно с крупной фигурой. Остаться вне подозрения и залечь на дно, даже с другими документами, крупному фигуранту почти наверняка не удалось бы. За эти годы он неминуемо бы где-нибудь да засветился. На эту версию работает также тот факт, что вся возня вокруг этого дела началась только в последнее время, что мешало нашему неизвестному злодею заняться поисками сокровищ лет 20 назад, хотя одна такая попытка все-таки была предпринята, и мы о ней знаем наверняка, это убийство на Котельнической набережной, но тогда опять что-то помешало довести дело до конца, но что, эта причина была столь серьезной, что не давало злоумышленникам добраться до сокровищ почти 30 лет, совершенно верно, на мой взгляд, помешать им могло только одно – отсутствие советского гражданства, и как вследствие этого, полная невозможность свободно передвигаться по стране, либо это хорошо подготовленный и очень осторожный агент с безукоризненными документами и отличной легендой. Мишка от возбуждения даже заерзал на стуле. Нет, если это оставленный немцами агент, то за это время он не удержался бы и непременно начал собственную игру, и как вследствие этого, давно засыпался бы. Как говорится, жадность фраера сгубила, так что, скорее всего, это зарубежный гость или гости. Посудите сами, в советское время за каждым иностранцем велось наблюдение и осуществлялся строжайший контроль. В наше же время, сами знаете, подхватил генерал, единственное, не совсем понятно, кого искать. И теперь главное, если, как вы утверждаете, вторым участником налета на квартиру Веретенниковой был тоже иностранец, то вполне закономерно возникает следующий вопрос, а где тогда все это время находился пресловутый подарок Бери, то бишь Вальтер? Он всплыл через столько лет, что мне, как-то с большим трудом верится, в то, что его таскал все это время при себе иностранец. Теоретически можно предположить, что пистолет был вывезен из страны по неким дипломатическим каналам, задумчиво сказал я, все-таки историческая вещь, цены, по-видимому, немалый. Ну да, раритетная вещица, только вот проходит она по мокрому делу, покачал головой генерал. Сомнительно, чтобы посольские стали искать приключений на свою задницу и возиться с засвеченным на убийстве пистолетом, вывозить его, а потом снова ввозить. Нет, совершенно очевидно, что Вальтер все это время находился на нашей территории и ждал своего часа. Так-то оно, конечно, так, задумчиво изрек, наконец, Суходольский. И оружие чистое приобрести в наше время довольно просто, но для этого необходимо как минимум знать современные российские реалии и иметь какие-никакие, но все же завязки в криминальном мире. А вот Ростова все-таки склоняется к версии с иностранцем. Действительно, откуда у иностранца связи с криминалом? Согласен. Но ведь при невозможности добыть огнестрельное оружие всегда можно найти другой способ убийства, вы не находите? Продолжал гнуть свое генерал. Возможно, наши оппоненты были стеснены во времени, да и охрана у Шварца была поставлена хорошо, возразила я, хотя, они все равно его убили, и охраны там не было и в помине. Значит, встречался он с людьми знакомыми или которым доверял безоговорочно, и выпроводил свою охрану заранее, я так понимаю, чтобы не светить гостей. То-то и оно, Тарасов снова ухватился за свои знаменитые на все управление очки. А, может, они специально опять засветили пистолет? Вот только к чему, есть одна мысль, думаю, нужно ее проверить, все равно пока зацепиться нам ни за что, проворчал я, мысль эта, Ростова, хорошо, просто замечательно, ну, излагай, не томи, что ты там опять придумала, генерал внимательно посмотрел на меня и даже улыбнулся, хотя, возможно, это мне просто показалось, попробуем зайти с неожиданной стороны, и в этом нам опять поможет эхо прошлого, тоже уверенно улыбнулась я, а... Точнее, наша убиенная с Котельнической набережной. Необходимо всего лишь выяснить список всех иностранцев, прибывших в СССР в апреле-мае 1974 года, и сравнить со списком иностранцев, посетивших Россию в период с июня по август этого года. Я практически уверена, что тогда, в 1974-м, к Веретенниковой приходил не один человек. Очевидно, что как минимум их было двое. Одного она застрелила, а второй нанес ей смертельный удар по голове, и этот второй, если он еще жив, просто так не отступится. Если коротко, я предлагаю проверить всех иностранцев, прибывших в последнее время в Россию, и если нам повезет, то в них обязательно будет присутствовать хоть один человек, уже посетивший нашу страну тогда в 1974-м. Как всегда, гениально, но маловероятно. Даже если Ростова права, то, скорее всего, тот, кого мы хотим подловить таким незамысловатым способом, прилетел в Россию наверняка уже по совсем другим документам, выдохнул Суходольский. А что предлагаете вы? сразу нахмурился генерал. «Я предлагаю не терять попусту время на маловероятные, я бы даже сказал, фантастические версии, а заняться поисками человека, который все эти десятилетия умудрялся ловко уходить от справедливого возмездия. Уверен, тот, кого мы ищем, человек из окружения Шварца-старшего, бывший фашистский пособник, проживающий до сих пор в России. Тогда и вопрос с пистолетом легко объясним. Прикопал в свое время где-нибудь до лучших времен и все. А я, товарищ генерал, настаиваю на своей версии. Тем более, что даже при наличии у туриста липовых документов, достаточно негласно провести дактилоскопию и сравнить результаты экспертизы с пальчиками из квартиры на Котельнической набережной. Я почему-то уверена в стопроцентном совпадении отпечатков. А почему ты так уверена, что на месте убийства Веретенниковой, тот второй, вообще, наследил? Покачал головой Суходольский. Уверена, и все. Тем более, что других предложений все равно вроде бы больше нет. Я обвела взглядом присутствующих и развела руками. Ростова, ты хотя бы представляешь, какой это объем работы. В Москву ежесуточно прибывают тысячи иностранцев. А если наш гость прилетит не в Москву, а, к примеру, во Владивосток, что же на всех составлять доктокарту? Сразу занервничал генерал. И потом, как ты это себе представляешь? Я имею в виду, кто, вообще, нам позволит провести такое масштабное мероприятие? Ну, всех дактилоскопировать и не придется. Я повторяю, необходимо проанализировать список прибывших и очертить круг подозреваемых. Я думаю, что список подозреваемых не будет очень большим. Ну что же, Ростова, имей в виду, ты сама напросилась. Хорошо, я позвоню в аналитический отдел, они помогут, чем смогут. Но учти, Ростова, это все, на что ты можешь рассчитывать. Тарасов развел руками. Ху, а пока Ростова будет отрабатывать иностранцев, вы, Суходольский, проверите свою версию на состоятельность в архиве. С моей точки зрения, она тоже имеет право на жизнь. И я думаю, при определенном усердии вы без труда выявите тех лиц, в отношении которых приговоры военных трибуналов по той или иной причине не были приведены в исполнение. В архивах есть показания сотен, если не тысяч свидетелей бандитской деятельности Шварца на оккупированной немцами территории. Наверняка следок какой-нибудь дотыщется. Все понятно, Ростова, займешься аэропортами и вокзалами. Суходольский, архив. На все про все у вас одни сутки. Больше дать не могу, при всем желании. Сами понимаете. Так что вперед, завтра в это же время жду результатов. Оперативная сводка 76 штаба Западного фронта. К 20.00.38.1941. Карты 500.00.100.00.1. В течение всего дня на фронте продолжались ожесточенные бои. 2. 22 армия. Войска армии 3-8 продолжали отражать атаки противника по всему фронту и к исходу 3-8 удерживают прежний рубеж. 29 стрелковая дивизия. 48 танковая дивизия. В 4.00.38 противник перешел в наступление в направлениях численностью до батальона, на Еремеева и двумя батальонами, на Малахова. Перед дивизией установлено скопление пехоты противника в районе Шерепина, Баталиха. 214 стрелковая дивизия. Против дивизии в направлении Лазаева, задержа наступала до полка пехоты противника. Результаты боя выясняются. 62 стрелковая дивизия. 170 стрелковая дивизия, отразив атаку до полка пехоты противника, удерживают прежний рубеж. 174 стрелковая дивизия, отразив атаку до батальона противника и перейдя в наступление, овладела ВИС. 127-4. Противник отошел в направлении Краснополье. 186 стрелковая дивизия удерживает прежний рубеж. В лесах западнее Краснополье в районе Вешня отмечено скопление сил противника. В районе Курилова, Дьякова, Шарапова установлено скопление пехоты и бронемашин. В районе Борглом-Озды отмечено сосредоточение пехоты. 256 стрелковая дивизия одним стрелковым полком ведет бой в районе Плоскош, имея перед собой в районе Вологды пехотной дивизии противника. Туда же выдвигается еще один стрелковый полк дивизии. Третий стрелковый полк на штарм 22 штаб армии СТ Назимова. 3. Группа Масленникова. 252 стрелковая дивизия на прежнем рубеже готовится к форсированию Р. ЗАП. Двина. 243 стрелковая дивизия двумя полками переправилась на Южн, берег Р. ЗАП. Двина и достигла рубежа Баева, Воскресенское, Поярково. Перед фронтом дивизии действуют мелкие группы 14 мотострелковой дивизии противника. Штаб группы, бенцы, 4-я, группа Хоменко Сутра 3-8, преодолевая упорное сопротивление противника, главными силами продолжает наступление. 250 стрелковая дивизия к 15-15-3-8 ведет оборонительный бой на рубеже Лосьмина, Околица. Перед дивизией части 19 танковой дивизии, 242 стрелковая дивизия к 15-15-3-8 продолжала наступление на Жидки. Огнем своей артиллерии дивизия взорвала склад мин противника в районе Д. Жидки. Результаты боя уточняются. 251 стрелковая дивизия Сутра 3-8 вела наступление в направлении Жидки, Починок 2 и Краткое. Перед фронтом дивизии противник мелкими группами отходит в направлении Сеченки. 107 танковая дивизия продолжала наступление на Городно. Сведения о результатах наступления нет. Штаб группы, Лес 2 км Севвост, под Зайцево, 5-я, 19 армия Сутра 3-8 продолжала наступление. 166 стрелковая дивизия с рубежа Бракудина, Сеченки развивала успех своим левым флангом и к 17.00-3-8 овладела Гутарова и ведет бой за Моданово. 91 и 89 стрелковые дивизии ведут бои на прежнем рубеже. 162 стрелковая дивизия к 11.00 сосредоточилась в районе Вадина. 50 стрелковая дивизия доукомплектовывается в прежнем районе. Штарм 19 штаб армии, Вадина. 6-е. Группа Рокоссовского. Части группы Сутра 3-8 продолжали бои на ЗАП, берегу Р. Вопь. Противник продолжает упорно оборонять рубеж Новоселье, Пнёво. Существенных изменений в положении частей группы за день 3-8 не произошло. 7-е. 16-20 армии к 12.00-3-8 вели арьергардные бои на фронте Пневская Слобода, СВХ, ЗАП, Морево и далее по реке Хмост-ДР, Днепр-Малиновска. 229 стрелковая дивизия 20 армии переправлялась на ВОСТ, берег Р, Днепр-Уратчина, 5 км ВОСТ, Морево. 34 стрелковый корпус из района Морево двигался к переправе Уратчина и южнее. Продолжалась переброска горючего и огнеприпасов на ЗАП, берег Р, Днепр-Уратчина для частей 16-20 армий. 8-е. Группа Качалова. Войска группы в течение 2-8 продолжала вести упорные бои с противником, охватывающим фланги группы и развивающим прорыв в восточном направлении. 104 танковая дивизия в 13.00-2-8 под натиском противника с направления Иванина по эшелон на начало отход в районе Никитина, Борисовочка, Егоровка. 149 стрелковая дивизия к 13.30-2-8 вела бой на рубеже Зимницы, Старина, Смычкова.